Волшебная трава сделала его, впрочем, не только невидимым. С того момента, как он нес ее в кармане, он больше не испытывал усталости. Его ноги бежали как бы сами собой, и на рассвете он целым и невредимым достиг волшебного замка. Ворота были заперты. Каспер дотронулся до них волшебной травой, они открылись, и он смог войти. Но в этот момент он услышал в воздухе громкий шум и свист, и когда он посмотрел наверх, то увидел, что Цвакельман приземлился на замковую башню. Надо надеяться, что он ничего не заподозрит. Но от великого и злого волшебника Петразилиуса Цвакельмана не ускользнуло то, что ворота замка на мгновение открылись, а потом опять закрылись. «Ого!» — вскричал он. «Что, черт возьми, это означает? Кто-то, кого я не могу видеть, вошел в мой замок. Но кто же это? Кто же это сделал, черт побери?» Петразилиус Цвакельман щелкнул пальцами и наколдовал свою волшебную палочку. «Кто бы то ни был, — крикнул он гневно, — я найду его и накажу за излишнее любопытство. Черт возьми, я это сделаю!» Перескакивая через ступеньки, великий волшебник побежал по винтовой лестнице вниз на первый этаж. Тем временем Касперль уже вошел в подвал и бежал по темному и мрачному коридору к болоту с жабой. В этот раз у него не было лампы, но поскольку он держал в руке пучок волшебной травы, он мог обойтись без нее. Он видел в темноте, как кошка. Первая дверь, вторая и, наконец, третья. «Я пришел! Трава у меня! Скажи, что я должен делать?» «Протяни руку вниз и помоги мне выбраться!» Каспер лег на пол и протянул жабе свою правую руку с волшебной травой. «Нет, другую!» — квакнула жаба. «Ты должен сначала вытащить меня из воды!» У входа в подвал раздался громкий и гневный голос волшебника Цвакельмана. Он заметил, что дверь в подвал была открыта, и ему в голову закралось страшное подозрение. Ругаясь и крича, он спускался по лестнице. Через несколько мгновений он должен был быть здесь. «Давай, быстрее!» — крикнула жаба. Каспер взял ее в левую руку и поставил рядом с собой на пол. Между тем Цвакельман приближался, он ревел, орал и свирепствовал так, что подвал гремел от гулкого эха. «Скорее!» — крикнула жаба. «Дотронься до меня волшебной травой!» Каспер повиновался. В это же мгновение великий и злой волшебник Петразилиус Цвакельман вошел в третью дверь, но вдруг он оцепенел и потерял дар речи от удивления. И Каспер испугался, но не злого волшебника. Он испугался сильного света, которым наполнился подвал. Свет был такой ослепительный, что он закрыл глаза. Когда он снова открыл их, то он увидел, что рядом стоит красивая женщина. Она светилась, как солнце. Все на ней — лицо и руки, ее волосы и длинное золотое платье — было столь прекрасно, что не поддавалось описанию. «Ох, — подумал Каспер, — мне кажется, я ослепну, если буду смотреть на нее». Но смотреть в сторону он тоже не мог. И когда он стал смотреть одним глазом, другой глаз он закрыл. Петразилиус Цвакельман стоял как громом пораженный, опершись о стену подвала. Его лицо было белым, как полотно, его колени дрожали, большие капли пота текли у него по лбу. Он пытался что-то сказать, но не смог. Он был настолько сбит с толку, что у него из рук даже выскользнула волшебная палочка. Волшебная палочка упала на пол. Фея Амарилис дотронулась до нее концом туфли. Тогда палочка пришла в движение и плюхнулась в жабье болото. Только теперь Петразилиус Цвакельман опомнился. «Черт тебя побери!» — крикнул он. Он прыгнул, хотел ухватить и поймать волшебную палочку, но поздно. Его пальцы схватили пустоту, он споткнулся, кувырнулся и упал в глубину. Ужасный последний крик. Потом его поглотила пучина, и, булькая и клокоча, черные воды жабьего болота сомкнулись над ним. Глава 18. Дама-фея. Сеппель половину ночи чистил картошку, и ему стоило большого труда не задремать при этом. Страх перед великим волшебником Цвакельманом не давал ему заснуть. Лишь когда последняя картофелина была почищена и разрезана на куски, он заснул. Он спал, но во сне работа шла дальше. Перед ним была целая гора картошки. Он чистил и чистил, но гора не уменьшалась. Напротив, она становилась все больше. Наконец Цвакельман зашел на кухню. Когда он увидел, что бедный Сеппель все еще чистит картошку, он начал ругаться. Он орал и свирепствовал так ужасно, что Сеппель проснулся. Он сидел на полу на кухне и протирал глаза. Он увидел, что настало утро, и ему стало ясно, что он просто видел сон. Но то, что Цвакельман страшно свирепствовал и кричал, ему не приснилось, это было на самом деле. От его рева эхо раздавалось по всему замку. Снегирь в клетке тоже проснулся, он порхал вверх и вниз и надоедал Сеппелю своим щебетанием. «Заткнись!» — крикнул Сеппель.